Глава 24. Вестон Клиник помещалась в современном четырехэтажном здании. Внутри она совершенно не походила на больницу. В фойе у входа лежал дорогой ковер, повсюду цветы и большие диваны. Если бы не специфический больничный запах, его можно было принять за холл небольшого шикарного отеля. Запах, объединивший ароматы дезинфицирующего средства, свежестиранного постельного белья и больничной еды, проникал всюду. Его не могло перебить даже благоухание, струящееся от большого букета цветов, присланного мистером Сарацини. Просторную палату, отведенную Сьюзен, нельзя было отличить от дорогого номера в отеле. Из ее окна открывался прекрасный вид на Ридженс-парк. Только что закатилось солнце, наступал вечер. Через несколько минут Сьюзен должны были отвезти в операционную. Она нервничала и чувствовала себя очень одинокой. Пару часов назад позвонил Джон, пожелал ей удачи и опять вызвался приехать. Она резко отказалась, она не желала, чтобы он был поблизости, когда они это с ней сделают. Открылась дверь, и в палату вошла медсестра, а за ней врач. Их представили Сьюзен, но она не запомнила их имен, может, потому что не хотела. Ей казалось, что она попала в свой собственный тягостный сон. Пусть это и остается тягостным сном. Она проснется через 9 месяцев, а пока никто, кроме Джона, мистера Сарацини и ее самой, не будет знать правды. Друзья и коллеги, конечно, заметят ее беременность, но и понятия не будут иметь, что именно произошло. Через 9 месяцев все они будут приносить ей и Джону соболезнования, говорить, как им жаль, что малыш родился мертвым. Они с Джоном выберутся из лабиринта, и все опять будет хорошо. В руках у медсестры был шприц. Сьюзен ненавидела уколы, но за последние несколько недель ее кололи столько, что она сбилась со счета. «Прими медикацию», — сказала медсестра. «Хорошо». Сьюзен было все равно, пускай делают, что хотят. Следующие 9 месяцев ее тело не будет ей принадлежать. Медсестра вышла из поля зрения Сьюзен, а врач приблизился. Теперь она ясно могла рассмотреть его лицо. Он хорошо выглядел, средиземноморский загар, темные волосы, идеальная улыбка. Слишком идеальная. Может, он актер? Он показался ей знакомым. Не видела ли она его в скорой помощи? Как там его звали, этого врача? Доктор Дукрос? Она вдруг почувствовала легкость в теле и безразличие ко всему. Качает, будто в лодке. Хорошо, что здесь доктор Росс из скорой помощи. Может, ей разрешат привезти сюда Кейси, чтобы доктор Росс из скорой помощи за ней присмотрел. Сьюзен хотела спросить его об этом, но он исчез. Она попробовала повернуть голову, голова не слушалась. Сьюзен отметила это, но ей было все равно. Борясь с головокружением, она закрыла глаза. Веки отсекли внешний мир, и она очутилась в другой реальности, той, что существовала у нее в голове. В этой реальности вокруг нее столпились люди. Она увидела мать, отца и затем Кейси, вплывающих в поле зрения. Кейси стояла на своих ногах. С ней было все хорошо, они вылечили ее. Джон тоже был там, но находился где-то в тени. И мистер Сарацини. Его она видела ясно. Он улыбался ей, будто говоря, все будет очень хорошо. И еще один человек, которого она уже видела, но не знала, где видела, и как его зовут, тоже не знала, но это было недавно. Она видела этого человека совсем недавно, крупный мужчина с лицом боксера. И вдруг она вспомнила, да, это он, мастер из British Telecom, который приходил налаживать телефоны. Что-то странное происходило у нее в голове. Повсюду метались лучи, острые, как лезвие мечей, длинные лучи холодного белого света, и фигуры людей выныривали из темноты в лазерный свет и снова погружались в темноту. Вот в ней растворились родители, за ними Кейси. А где же доктор Росс? Остался мистер Сарацини и человек из British Telecom. Но теперь к ним присоединились другие, незнакомцы. Они все смотрели на нее. Позади них вспыхивали и перемещались лучи, и потому не было видно их лиц. Она различала только темные силуэты. Однако она могла различить мистера Сарацини, даже не видя его лица. Она ощущала его присутствие. А перед ним стоял мужчина из British Telecom. Он выглядел огромным, гораздо крупнее, чем она раньше думала, и мощным, как бык. На нем больше не было его униформы. Он был совершенно гол и держал в руке змея, который медленно разворачивал свои кольца, тянулся к ней, поднимался, словно готовый к прыжку кобра из черных зарослей, покрывавших пах. Мужчине из British Telecom не было нужды приближаться к ней. За него это делал его змей. Он все рос. Его голова находилась теперь между ее ногами. Змей был голоден, и она хотела его, она невыносимо хотела его, она плакала от желания, она молила его приблизиться, и он приблизился. Она уже не видела его головы, но начала чувствовать, как нежно, осторожно он искал путь внутрь ее. Она направила его рукой, помогла ему, но ее помощи и не требовалось, он прекрасно справлялся без нее, вначале едва касаясь, а затем все настойчивее. Но был слишком велик, ничего не получится, он просто не поместится там. Она испугалась и закричала. Луч лазера попал на лицо мужчины и залил его призрачным белым светом. Темно-карие глаза мужчины успокаивали ее. Змей начал проникать внутрь, и это было хорошо, она раскрывалась ему навстречу. Он был так велик, но, двигаясь дальше, продавливая себе путь дюйм за дюймом, он вползал глубже, заполняя все ее тело. В какой-то момент возникла острая боль, и она закричала. Затем боль обернулась удовольствием. Змей напирал и откатывался, словно прибой, и от его движений по ее телу расходились волны наслаждения. Ее тело растворилось, стало паром, несущим энергию частицами, волнами и лучами, а потом она снова ощутила свое тело и его внутри себя, и хотела, чтобы новое ощущение длилось вечно. Она видела лицо мужчины из British Telecom. Она не видела ничего, кроме этого лица, не чувствовала ничего, кроме этого змея, мощного, как океан. Она взрывалась, она была в огне, она чувствовала электрическое течение энергии вниз, по ногам, вверх, по рукам. Сгустки энергии бомбардировали ее мозг, вспыхивали в животе. Колебания прекратились, и был зажжен фитиль, теперь горящий внутри ее ровным, теплым пламенем. Внутри ее открылась глубина. Она хотела сохранить ее и никогда не выпускать из себя. Но она не могла больше удерживать в себе океан. Он рвался наружу, и она, крича от счастья, заскользила вслед за ним по его поверхности, выбираясь на солнечный свет. Затем настала великая тишина. Сьюзан почувствовала легкое качание, будто заснула в поезде, и поняла, что койка, на которой она лежит, движется по коридору. Раздался резкий неприятный звук. Раздвижная металлическая дверь. Темнота.